Глава 15. Рука и ум. За ужином друзья были молчаливы, но не печальны, потому что на устах Д'Артаньяна нередко являлась тонкая улыбка, которая обычно показывалась только в те минуты, когда он бывал весел. Портос не пропускал ни одной из этих улыбок и при каждой из них испускал восклицание, которое показывало, что хотя он не понимает причины их, однако следит за успехами его замыслов. После десерта Д'Артаньян растянулся в кресле, положил ногу на ногу и посмотрел с видом человека, который совершенно доволен самим собой. Портос положил подбородок на обе руки, облокотился на стол и смотрел на Д'Артаньяна доверчивым взглядом, который придавал этому колоссу такое удивительное выражение доброты. «Ну что же», — сказал Д'Артаньян, помолчав минуту. «Что же?» — повторил Портос. «Вы говорили, любезный друг...» «Я ничего не говорил». «Нет, вы говорили, что вам хочется уйти отсюда». «О, правда, мне этого очень хочется». «И говорили еще, что для нашего бегства нужно разрушить дверь или стену». «Правда, говорил». «Да и теперь скажу тоже». «А я отвечу вам, Портос, что это средство негодное, что мы не пройдем 100 шагов, как нас схватят и задушат, если у нас не будет одежды для переодевания и оружия для защиты». «Правда, нам нужны и одежда, и оружие». «Хорошо». «Они есть у нас», — сказал Д'Артаньян, вставая. «Да, есть, друг мой Портос, и еще кое-что есть у нас». «Где?» — сказал Портос, оглядываясь. «Не ищите, ничего не найдете. Все это появится у нас в минуту необходимости». «В котором часу прогуливались вчера 2 швейцарца под нашим окном?» «Так через час после сумерек». «Если они придут сегодня в то же время, так нам остается ждать приятного свидания с ними не более 15 минут». «Да, не больше 15 минут». «У вас рука все еще крепка, Портос?» Портос расстегнул рукав, завернул рубашку и с наслаждением посмотрел на свою мускулистую руку. «Да, порядочно», — отвечал он. «Так что вы без больших трудов согнете в дугу эти щипцы или превратите в трубочку этот железный лист?» «Разумеется». «Посмотрим», — сказал Д'Артаньян. Гигант взял обе эти вещи и совершил чрезвычайно легко, без всякого заметного усилия, оба опыта, на которые его вызвал товарищ. «Вот, смотрите!» «Бесподобно», — сказал Д'Артаньян. «Вы в самом деле силач. Я слышал о Милоне Кротонском, который показывал удивительные опыты силы. Он обвязывал веревку вокруг своей головы и разрывал ее одним лишь напряжением мускулов головы. Кулаком убивал быка, уносил его домой на плечах, останавливал лошадь за задние ноги и прочее, и прочее. Мне рассказывали все эти чудеса там, в Пьерфоне, и я сделал все, что он делал, только не мог разорвать веревку головой». «Это потому, что ваша сила не в голове, Портос», — сказал Д'Артаньян. «Нет, она у меня в руках и в плечах», — простодушно отвечал Портос. «Любезный друг, подойдем к окну. Воспользуйтесь вашей силой и выньте один из железных прутьев. Погодите, я погашу огонь». Портос подошел к окну, взял прут обеими руками, притянул его к себе и согнул в лук, так что оба конца прута выскочили из камней, где они покоились уже 30 лет. «Вот, друг мой», — сказал Д'Артаньян, — «вот чего никогда не сделает кардинал, хоть он человек гениальный». «Не надо ли вырвать и другие?» — спросил Портос. «Нет, одного довольно нам. Теперь человек может вылезти в окно». Портос попробовал и просунул плечи. «Да», — сказал он. «Правда, проход порядочный. Теперь просуньте руку». «Куда?» «В это отверстие». «Зачем?» «Сейчас узнаете. Ну, скорее». Портос повиновался с немым послушанием солдата и просунул руку между прутьев. «Хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Так дело идет?» «Как по маслу». «Хорошо. А что же теперь мне делать?» «Ничего», — отвечал Д'Артаньян. «Так все кончено?» «Нет еще». «А мне очень хотелось бы понять, в чем дело», — сказал Портос. «Слушайте, друг мой, и из двух слов вы все поймете. Дверь караульни отворяется, видите?» «Вижу». «На наш двор, по которому Мазарини проходит в оранжерею, сейчас вышлют его конвой, 2 солдата. Вот они выходят». «Ах, если бы они заперли дверь в караульню!» «Хорошо, они запирают ее. Потом «Молчите, они могут услышать наш разговор». «Так я ничего не узнаю». «Вы узнаете по мере того, как будете исполнять. Однако лучше бы...» «Все это будет вам сюрпризом». «Правда», — сказал Портос. «Молчите». Портос замолчал и не двигался с места. Два солдата шли к их окну, потирая руки, потому что был холодный февраль. В эту минуту дверь караульни отворилась, и одного солдата позвали назад. Солдат вернулся в караульню. «Дело все еще идет хорошо?» — спросил Портос. «Лучше, чем шло прежде», — отвечал Д'Артаньян. «Теперь слушайте. Я позову этого солдата и начну разговаривать с ним, как я сделал вчера с одним из его товарищей. Вы помните?» «Помню, только я ни слова не понял всего его разговора». «Да, он говорил по-французски очень дурно. Но слушайте и не пророните ни одного моего слова, Портос. Все дело зависит от удачного исполнения». «Хорошо, я мастер исполнять». «Я это знаю и потому-то надеюсь на вас». «Говорите». «Я подзову солдата и заговорю с ним». «Вы это уже сказали». «Я повернусь налево, так что он будет у вас с правой стороны, когда встанет на скамью». «А если он не встанет на скамью?» «Встанет, не беспокойтесь. В ту минуту, как он поднимется, вы протянете вашу страшную руку и схватите его за воротник. Потом приподнимете его и втащите в комнату, стараясь держать его за горло покрепче, чтобы он не мог кричать». «Хорошо», — отвечал Портос, — «а если я задушу его?» «Ну что же, будет одним швейцарцем меньше, но, надеюсь, вы не задушите его. Вы осторожно положите его на пол, и мы завяжем ему рот и привяжем его к чему-нибудь. Это уже доставит нам мундир и шпагу». «Чудесно!» — сказал Портос, глядя на Д'Артаньяна с непритворным восторгом. «Каково?» — спросил гасконец. «Не худо!» — отвечал Портос. «Но одного мундира и одной шпаги мало для двоих». «А товарищ его на что?» «Правда!» — сказал Портос. «Ну, когда я кашляну, протягивайте руку и ловите». «Хорошо». Оба друга стали на назначенные места. Портос совершенно спрятался за угол окна. «Здравствуйте, приятель», — сказал Д'Артаньян самым ласковым и приветливым голосом. «Штрафствуйте», — отвечал немец-солдат. «Теперь для прогулки довольно холодно», — сказал Д'Артаньян. «Бррр», — пробормотал солдат. «И вы верно, думаю я, не откажетесь от стакана вина?» «Штакан фина, славно!» «Идет на удочку, идет», — сказал Д'Артаньян Портосу. «Понимаю», — отвечал Портос. «У меня есть целая бутылка», — сказал Д'Артаньян солдату. «Путелька?» «Да». «Целый путелька?» «Да, полная. Если вы хотите выпить за мое здоровье, так она ваша». «Хочет, хочет», — радостно отвечал солдат, подходя к окну. «Так возьмите ее, друг мой». «Сейчас. Кажется, тут есть лавки». «Да, есть. Как будто нарочно для вас поставлено. Встаньте на нее, вот так. Хорошо?» Д'Артаньян кашлянул. В ту же секунду Портос протянул руку, его железная рука, быстрая как молния и твердая как щипцы, схватила солдата за шею, приподняла, втащила его в отверстие, рискуя задушить его, и положила на пол. Д'Артаньян тотчас завязал ему рот шарфом и принялся раздевать его с быстротой и ловкостью человека, который выучился этому ремеслу на поле сражения. Потом связанного солдата положили в камин, где наши друзья еще прежде погасили огонь. «Вот уже мундир и шпага», — сказал Портос. «Я беру их себе», — сказал Д'Артаньян. «Если вы хотите добыть другой мундир и другую шпагу, так надобно повторить все это. Смотрите, вот и другой солдат выходит из караулки и идет в нашу сторону». «Я думаю», — сказал Портос, — «что опасно повторять ту же штуку. Одно средство, как уверяют, не удается два раза. Если мне не удастся, все погибнет. Я лучше спущусь во двор, неожиданно схвачу солдата, завяжу ему рот и подам его вам». «Это лучше», — отвечал гасконец. «Так будьте готовы», — сказал Портос, спускаясь из окна. Дело было исполнено точно так, как обещал Портос. Гигант спрятался, и когда солдат проходил мимо него, он схватил его за шею, завязал ему рот, впихнул его, как мумию, в отверстие между прутьями и вслед за ним сам влез в комнату. Второго пленника раздели как первого и привязали его к кровати. Кровать была вся из дубового дерева. Стало быть, насчет второго солдата наши друзья были так же спокойны, как насчет первого. «Так», — сказал Д'Артаньян, — «все устроено чудесно. Теперь попробуйте надеть мундир, Портос. Думаю, что он не влезет на вас, но если он покажется вам слишком узким, так не беспокойтесь, Довольно будет надеть перевязь, а главное — шляпу с красными перьями. По счастью, второй солдат был швейцарец огромного роста, так что Портос мог натянуть его мундир, только в некоторых местах швы лопнули. В продолжении нескольких минут слышался только треск сукна. Портос и Д'Артаньян одевались. «Конечно», — сказали они в одно время. «Что же касается вас, приятели», — прибавили они, обращаясь к солдатам. «С вами не будет ничего дурного, если вы будете лежать спокойно. Но при малейшем движении вы погибли». Солдаты не двигались с места. По кулаку Портоса они поняли, что дело серьезное, и не время шутить. «Теперь», — сказал Д'Артаньян, — «вам очень хочется, Портос, понять, в чем дело». «Да, очень». «Слушайте же, мы спустимся на двор». «Хорошо». «Становимся на место этих двух солдат». «Прекрасно». «Ходим взад и вперед». «Это не худо, потому что теперь не жарко». Через минуту камердинер позовет солдат, как вчера и третьего дня. «Мы отвечаем». «Нет, напротив, мы не отвечаем». «Как хотите, мне все равно, отвечать или нет». «Ну, мы не отвечаем. Только надеваем шляпы как можно ниже и провожаем кардинала». «Куда?» «Куда он идет, к Атосу? Неужели ему неприятно будет видеть нас?» «О!» — вскричал Портос. «О, понимаю!» «Погодите кричать, Портос, ведь вы еще не все знаете, уверяю вас», — сказал гасконец с хвастовством. «А еще что будет?» — спросил Портос. «Ступайте за мной», — отвечал Д'Артаньян, — «и увидите». И через отверстие он легко спустился на двор. Портос отправился той же дорогой, но с большим трудом и не так быстро. Связанные солдаты дрожали от страха. Едва Д'Артаньян и Портос встали на ноги, как дверь отворилась, и камердинер закричал: «Дежурные!» В то же время дверь в караулку тоже отворилась, и послышался другой голос: «Ла Брюер и Дю Бартуа, ступайте!» «Должно быть, я называюсь Ла Брюер», — сказал Д'Артаньян. «А я Дю Бартуа», — прибавил Портос. «Где вы?» — спросил камердинер, глаза которого, перейдя прямо от яркого освещения к темноте, не могли рассмотреть наших героев. «Мы здесь», — отвечал Д'Артаньян. Потом прибавил, оборачиваясь к Портосу: «Что вы об этом скажете, Дювалон?» «Если так пойдет дальше, скажу, что недурно».